Глава 27. Сент-Феликс, август 1957. «А теперь куда?» — спрашивает Арти, толкая коляску Мэгги в направлении пляжа. «Туда!» — Мэгги указывает на ряд рыбацких домиков. «Прямо к тому, с черной дверью!» Арти смотрит на небольшой побеленный коттедж, окна и двери которого выкрашены черной краской, а верхняя створка двери уже открыта в ожидании них. Мэгги торопливо слезает с коляски. «Осторожнее, Мэгги!» — предостерегает ее Арти. «Не переживай, я уже достаточно окрепла и гораздо сильнее, чем думает мама!» Мэгги громко стучит в нижнюю створку. «Фредди, можно?» — кричит она. «Я сегодня с другом!» «Добро пожаловать, молодая леди!» — слышится мягкий голос. «Я тут!» Арти следует за Мэгги в крохотный домик, где они сразу попадают в подобие кухни, которая, на взгляд Арти, больше напоминает мастерскую. На столах банки с краской, чистые и грязные кисти в банках, а также составленные вдоль стен готовые картины, куски фанеры и металла. Посреди всего этого восседает старик с белыми волосами. На нем рабочие брюки и простая рубашка без ворота. Он склонился над столом и что-то рисует на обломке фанеры, скорее всего, служившей обшивкой корпуса лодки. При их появлении старик поднимает глаза. «Добрый день», — приветливо говорит он. «Фредди, это Арти!» — бойко докладывает Мэгги, придвигает стул и садится. «Помнишь, я рассказывала про него?» «Рад знакомству», — говорит Фредди, кивая Арти. «Прошу, присаживайтесь». Арти берет стул и садится напротив Мэгги и Фредди. «А где другая девчушка?» — спрашивает Фредди у Мэгги. «Выходная сегодня, да?» «Да, сегодня за мной приглядывает Арти», — говорит Мэгги. «Он тоже художник. Я подумала, тебе будет интересно с ним познакомиться». Фредди внимательно смотрит на Арти. «Выгляжу профессионал». Он возвращается к работе. «А я так малюю. Если остаешься, возьми себе деревяшку и кисть, юная Мэгги». «Можно взглянуть на ваши работы?» — спрашивает Арти. «Милости прошу», — говорит Фредди. «Хотя я их называю просто каляки-маляки». Арти подходит к картинам, сложенным на полу, и рассматривает их. «А знаете, есть очень неплохие». Он задерживает взгляд на незатейливом изображении лодок в гавани. «У вас весьма своеобразный стиль». «Спасибо на добром слове», — говорит Фредди. «Я рисую, как вижу, на свой лад». «А почему на обломках фанеры и металла?» — спрашивает Арти. «Мне нравится, это необычно. Но ведь на них плохо ложится краска». Фредди по-доброму смотрит на Арти. «Наверное, только хороший материал денег стоит. А мои холсты за даром. Да и краска порой тоже. Я ее сам делаю». «Потрясающе!» — с искренним восхищением говорит Арти. «Просто потрясающе!» «Нужда заставит», — пожимает плечами Фредди. «И когда вы начали рисовать?» Арти перемещается по комнате, рассматривая работы, висящие на стенах. «Когда моя старуха умерла?» — спокойно говорит Фредди. «Чтобы время заполнить, понимаете?» Арти кивает. «Мне жаль. Творчество — лучший лекарь». «Про это я не знаю. Но когда моя рыбацкая жизнь закончилась, времени без Айрин вдруг стало слишком много. А так часы проходят быстро. Поэтому я люблю, когда приходят девчушки. Составляют мне компанию». Он ласково улыбается Мэгги, а она, улыбнувшись в ответ, снова усаживается рядом с ним, приготовившись рисовать. «Это они молодцы», — говорит Арти, стыдясь своих прежних мыслей насчет Фредди. «Теперь я сам вижу». Изображение начинает расплываться в водовороте красок, а я откидываюсь на спинку стула рядом с Джеком. Мы друг к другу ближе обычного, потому что сидим в кладовке в задней части магазина. С появлением Бена располагаться по вечерам в квартире Джека стало проблематично, а вести очередную картину ко мне тоже не выход. Поэтому, когда Бен ушел на обед, пришлось нам втиснуться в кладовку, уповая на то, что мы успеем посмотреть очередную серию до его возвращения. «Похоже, старик абсолютно нормальный», — говорит Джек. «А у Арти с Кларой, кажется, были подозрения насчет его встреч с Мэгги». «Да, рассеянно говорю я». «В чем дело?» — спрашивает Джек. «Обычно у тебя всегда есть свое мнение». «Я думаю», — уклончиво говорю я. «О картинах Фредди. Их почти не было видно. Как назло, Арти либо разворачивал их к себе, либо загораживал собой». «И что?» «А то, что они мне смутно знакомы, судя по тому, что удалось разглядеть. Но откуда? Вот в чем вопрос». «Хочешь сказать, ты уже где-то их видела?» Я киваю. «Очень странно». «Вот-вот. Эх, жаль, что нельзя рассмотреть их получше». «Может, в следующий раз получится. Интересно, когда появится следующая пара картинок». «Надеюсь, скоро. Мне нравится проводить время с Кларой, Мэгги и Арти. Точно я подсела на никому неизвестный сериал». «Это точно». Джек умолкает. «А мне еще нравится проводить время с тобой. Жаль, что мы встречаемся только для просмотра». «Ну, можем мы не только». Я слегка удивлена. «Можем куда-нибудь сходить, пропустить по рюмочке». «Будет замечательно», — говорит Джек. «Просто замечательно». Мы пристально смотрим друг другу в глаза, и тут, когда наши головы начинают сближаться, дверь кладовки неожиданно распахивается. «Какого?» — произносит Бен, оторопело глядя на нас, сидящих перед мольбертом. «Упс, я что, опять помешал?» «Ничуть!» — я проворно вскакиваю на ноги. «Ни чуточки!» «А что это вы тут делаете?» — продолжает Бен. «Возвращаюсь с обеда, а магазин на замке и никого нет. Хочу пойти наверх проведать папу и слышу из кладовки голоса». Он поочередно смотрит на нас, на мольберт и на вышивку, лежащую на нем. «А это что?» «А это проект, над которым мы совместно трудимся», — быстро говорит Джек. «Можешь не переживать». «Проект?» На лице у Бена появляется всезнающая улыбка. «Это теперь так называется?» «Да, проект», — настаивает Джек. «И почему ты уже вернулся с обеда? Мне казалось, ты собирался поесть в гавани». «Дождь начался, если ты не заметил». «А, ну да, вы тут уютно устроились и знать ничего не знаете, а там льет вовсю». «Ну, я лучше пойду». Я хватаю с мольберта вышивку, на этот раз с изображением черной двери. «До скорого, Джек. Потом договорим о проекте». Джек кивает, а Бен делает шаг назад, чтобы дать мне пройти. «Рада была увидеться, Бен», — говорю я, опять чувствуя смущение в его присутствии. «И я, Кейт, и я», — по-прежнему улыбается он. «Передавайте привет Молли». «Обязательно». Бен прав. Льет и впрямь, как из ведра. А поскольку зонта у меня с собой нет, то приходится бежать всю обратную дорогу по внезапно опустевшим улицам. Народ укрылся в магазинах или попрятался по домам. Сворачивая на Харбор-стрит, я вдруг задумалась. Интересно, а теперь куда? Я мысленно возвращаюсь к тому моменту, когда Арти вез Мэгги по улицам Сент-Феликса. Они миновали церковь, а затем свернули налево к набережной. Я быстро иду в том направлении, куда, как мне кажется, ехали Арти и Мэгги, а затем, дойдя до рыбацких хибар, которые сейчас в основном используются под летние домики, замедляю шаг. Нет, не этот и не этот. Бинго! Должно быть, вот он! Передо мной опрятный и побеленный коттедж. Черной двери, разумеется, уже нет. Взамен нее симпатичная голубая, и оконные рамы покрашены в тон. Это определенно он. Домик Фредди. Я задумчиво смотрю на него, вспоминая то, что только что видела на картинках. И вдруг подскакиваю от неожиданности, потому что меня окликают по имени. «Кейт, что это вы тут стоите под дождем?» Я поднимаю глаза и, к своему огромному удивлению, вижу Джулиана, который смотрит на меня из окна второго этажа. «Погодите, я сейчас спущусь». Я несколько раз моргаю, отчасти из-за потрясения, отчасти, чтобы смахнуть огромные капли, текущие по лицу. «Проходите, проходите». Джулиан распахивает передо мной дверь. «Должно быть, вы насквозь промокли». Я чуть смущенно захожу в теплый сухой домик. Он выглядит совсем иначе, чем во времена Фредди. Передняя комната, когда-то служившая кухней и мастерской, превратилась в уютную гостиную. А прежних стен, на которых висели картины Фредди, больше нет. Теперь это единое пространство, совмещающее кухню и гостиную. Идеальный вариант для современного отдыхающего. Там, где раньше помещалась огромная черная плита, стоит широкоэкранный телевизор, а в том месте, где рисовали Мэгги и Фредди, разместился Г-образный диван. «Я вам полотенце принесу». Джулиан оглядывается. «Думаю, в шкафу наверху найдутся чистые». Он устремляется вверх по узкой лестнице, а я озираюсь по сторонам. «Как здесь оказался Джулиан? Я пришла сюда в надежде найти домик Фредди, проверить, стоит ли он по-прежнему. Я не ожидала найти здесь знакомых и меньше всего Джулиана». Джулиан возвращается с парой белых махровых полотенец. «Спасибо. Я беру одно и вытираю им голову. Не думала, что дождь так разойдется». «А почему вы стояли перед моим коттеджем?» — спрашивает Джулиан, пока я вытираю голые руки, промокаю рубашку и джинсы. «Я даже не догадывался, что вы знаете, где я живу». «А я не знала. Я разглядывала фасад. Мне показалось, он отлично покрашен». «Под дождем?» — подозрительно спрашивает Джулиан. Я пожимаю плечами. «Хотите, принесу сухую одежду? Или халат? Вашу мокрую можно быстро высушить. Здесь где-то должна быть электрическая сушилка». Он оглядывает кухню. Точное местонахождение данного бытового прибора – большая загадка для него. «Вы здесь остановились?» – спрашиваю я, не отвечая на его вопрос. «Сидеть в халате в присутствии Джулиана? Еще чего не хватало». Он не высказывался напрямую, но неоднократно давал понять, что испытывает ко мне не только дружеские чувства. «Помню, вы говорили, что проживаете в домике отца, когда бываете здесь, но я никак не думала, что вам подходит старая рыбацкая хибара». «Обычно я останавливаюсь в роскошных апартаментах с видом на залив, но когда я решил задержаться, у них не оказалось мест, и пришлось перебраться сюда. Как правило, я его сдаю на большую часть сезона. Но, к счастью, клиент отказался, и дом пустовал. Здесь тесновато, и, разумеется, никакого вида, но пока сойдет». «Ваш отец купил этот коттедж?» – спрашиваю я. Что-то не срасталось. «Да, забавное местечко, верно? Вообще не в папашином духе. Он любил шикарные виллы и особняки в георгианском стиле. Но этот домишко по каким-то причинам всегда был для него чем-то особым». «И долго он им владел?» – интересуюсь я. «Что-то меня смущает, но я не могу понять, что именно». «На моей памяти всегда. Кейт, я действительно считаю, что вам следует переодеться. Как говаривала бабушка, вы просто околеете. Наверху есть прелестные халаты. Мы их держим для гостей». «Ладно, соглашаюсь я, но только потому, что у меня есть еще несколько вопросов насчет коттеджа». «Правильно», — кивает Джулиан. «По лестнице налево. Большая кладовка на площадке. Обычно она заперта, потому что в ней хранятся чистые постельные принадлежности. Но я ее только что открыл. Там целая стопка белых халатов». «Отлично». «А хотите горячего шоколада? В кафе неподалеку готовят очень вкусный. Я могу принести нам обоим». «Ну, а тогда вы тоже промокнете». «Я возьму зонтик». «Хорошо», — сдаюсь я. «Прекрасная мысль. Спасибо, Джулиан». «Пожалуйста». Я иду наверх, и, как и обещал Джулиан, обнаруживаю в кладовке стопку свежевыстиранных белых махровых халатов. Беру один и еще одно полотенце. Быстро нахожу ванную, скидываю с себя мокрую одежду и заворачиваюсь в халат. Затем еще раз насухо вытираю волосы и хочу идти вниз, но тут останавливаюсь. На площадке верхнего этажа красиво развешано несколько репродукций. Что-то знакомое. Где же я их видела? Ах, да! Я вглядываюсь внимательнее и вижу в правом нижнем углу инициалы. Это репродукции с оригиналов Уинстона Джеймса, копии картин, которые я видела в галерее Лайл. Логично, что Уинстон захотел повесить свои работы у себя дома. Более не раздумывая, я спускаюсь вниз с мокрой одеждой, быстро нахожу и включаю таинственную сушилку, после чего сажусь на диван ждать Джулиана. Такое ощущение, что он ушел с концами. Надеюсь, не влип в какую-нибудь переделку, добывая нам шоколад. Пока жду, отправляю Аните СМС. Задержусь чуть дольше, чем планировала. Вряд ли при такой погоде у тебя толпы клиентов. Если да, дай знать. Кейт. Я кладу телефон назад в сумку, когда от Аниты приходит ответ. У нас все прекрасно. Задерживайся сколько нужно. Все просто замечательно, не волнуйся. Я недоуменно смотрю на телефон. Что-то в этой СМС от Аниты меня настораживает. Я еще раз перечитываю ее, и тут вижу в окно Джулиана. В одной руке он несет картонную подставку с горячим шоколадом, а в другой держит большой зонт. Я поспешно открываю ему дверь, он передает мне напитки, а затем за порогом отряхивает зонтик. «По-прежнему льет, как из ведра», — говорит он. «Не понимаю, зачем вы вообще выходили в такую погоду?» «Дождь меня по дороге настиг», — говорю я. «Спасибо за шоколад. Запах божественный. А куда вы ходили? Вас долго не было». «В маленькое кафе у гавани». Джулиан прислоняет зонт к внутренней стороне двери, затем поворачивается, видит, что на мне только белый махровый халат, и глаза у него лезут на лоб. «Значит, вы их нашли? Я имею в виду халаты». «Да». Я плотнее в него заворачиваюсь. «И сушилку тоже. Надеюсь, через полчаса одежда высохнет». Я сажусь на край дивана, надеясь, что Джулиан разместится на другом его конце. Он садится не настолько далеко, но все же на таком расстоянии я чувствую себя вполне комфортно. «Значит», — небрежно говорю я, сделав несколько глотков, «ваш отец купил этот домик давным-давно?» «Да, думаю, незадолго до того, как уехал из Сент-Феликса. Наверное, ему хотелось иметь убежище, в которое он мог бы время от времени возвращаться». «Но вы не в курсе, когда это было?» «Думаю, он уехал из Сент-Феликса в конце 50-х, так что, вероятно, где-то в то время. Возможно, в начале 60-х». Я киваю. «Нужно быть осторожнее, иначе у Джулиана возникнут подозрения». Говоря по правде, я сама толком не знала, зачем задаю все эти вопросы. Просто чувствовала, что могу узнать что-то важное. «В ту пору здешние хибары в основном принадлежали рыбакам, да? Это сейчас они превратились в летние домики?» «Думаю, да. Но уже тогда рыболовный промысел находился на грани вымирания. Рыбаки-одиночки не могли конкурировать с крупными компаниями и их большими судами. Увы, но это цена прогресса». «Да, пожалуй. Вы считаете, это была выгодная покупка? Я хочу сказать, если проживавший тут рыбак не мог больше содержать дом, то ваш отец мог купить его за бесценок». «Сомневаюсь, чтобы живший тут рыбак владел домом. Вероятнее всего, он его арендовал, а значит, отец купил его у арендодателя». «Ну да, я об этом не подумала. Но все же покупка, наверное, была не из дешевых. Должно быть, ваш отец хорошо зарабатывал живописью, раз мог себе позволить домик тут, а проживать где-то в другом месте». «К чему все эти вопросы, Кейт?» Джулиан смотрит на меня с подозрением. «Да так», — я пожимаю плечами. «Просто интересно». И поскольку мой ответ его не убеждает, я продолжаю. «Я всегда интересовалась историей Сент-Феликса и обожаю говорить о прошлом. Всегда найдется тот, у кого припасена парочка занятных историй». «Верно замечено. Но в основном это пустая болтовня. Едва ли вас интересуют досужие вымыслы. Только достоверные факты с исторической подоплекой». «Ну, мне трудно судить». «Бросьте, Кейт. Каких только нелепец я тут не наслушался. От кого? Спрашиваю я, прикидывая, с кем это мог Джулиан сойтись так на коротке. Обычно байки травят под вечер в «Веселой русалке», но с трудом верится, чтобы он там зависал надолго. «Есть тут всякие», — уклончиво отвечает он. «Судя по всему, папаша не так уж здесь популярен, пусть даже в галерее у него и отдельная экспозиция». «Неужели?» — впервые об этом слышу. «И кто это вам наговорил?» «Так, одна парочка. Не то чтобы я воспринял их слова всерьез. Они отираются в баре одной из здешних гостиниц». «В какой?» «В той, что в центре. Чуть дальше магазина вашего приятеля». «В Перьях? Ну и ну». Оказывается, Джулиан не только смотался туда, но и зацепился языками с кем-то из местных. «Да, в ней». «И почему вы туда отправились?» «Вы сказали, мне нужно обзавестись новыми друзьями. Вот я и решил наведаться в местный паб. Выяснилось, что они тут не очень-то приветливые». «Надо было идти в «Веселую русалку». Там атмосфера приятнее. В Перьях в основном отираются местные. Играют в дротики и на бильярде. Это отнюдь не семейный паб». «Да, там было несколько дородных дяденек, которые бросали острые штучки в мишень с пронумерованными секторами». «Это был турнир по дартсу. Надеюсь, вы не пытались с ними подружиться?» Я представила, как Джулиан набивается в друзья местным дартсменом, и развеселилась. «Нет, конечно. Я подсел к стойке и попытался поговорить с барменом. Но как только он узнал, кто я, сразу стал очень неприветливым». «Почему?» «Не знаю. Это как-то связано с моей семьей. Честно говоря, он выражался довольно туманно. Очевидно, у папаши были с ним дела, и что-то пошло не так». «Ясно». «Поэтому я допил джин с тоником и ушел. А в «Веселую русалку» я не стал заходить еще и потому, что у меня была причина». «Какая?» «Не хотел натолкнуться на вас с вашим другом». «С моим другом?» Я пытаюсь сообразить, кого он имеет в виду. «Вы о Джеке?» Джулиан кивает. «А при чем тут это?» «Ах, Кейт, неужели вы ничего не видите?» Мелодраматично восклицает Джулиан, пододвигаясь ближе ко мне. «Я увлечен вами, и видеть вас с другим мужчиной, пусть даже он только друг, как вы утверждаете, это для меня ножом по сердцу». «Вот как?» Зря я села на край дивана, отрезав тем самым себе пути к отступлению. «Очень любезно с вашей стороны, Джулиан». Я плотнее запахиваю халат. «И я невероятно польщена, но дело в том, что вы для меня только друг. Очень хороший друг», — добавляю я, надеясь, что это его утешит. «И боюсь, нам суждено остаться друзьями». «Понятно», — говорит Джулиан, понурив голову. «Ваше сердце принадлежит другому». «Нет, это не так». «Ах, Кейт, вы, наверное, сами еще этого не поняли, но я-то знаю. Вы отдали свое сердце другому, и мне нет в нем места». «Возможно», — говорю я, решив, что будет проще согласиться с этим утверждением, чем его оспаривать. «Жаль, что мы не встретились раньше». К моему ужасу, Джулиан придвигается все ближе, и вот уже оказывается рядом со мной. Я готова вскочить и дать дёру, но он берет мою руку и целует ее. «Да», — говорю я, пытаясь осторожно высвободить руку. «Если бы мы встретились раньше, кто знает, как бы все обернулось». «Я поведу себя по-джентльменски и воздержусь от притязаний на время», — добавляет он, отпуская мою руку. «Но если что-то переменится...» Он томно смотрит на меня. «Вы узнаете об этом первым», — договариваю я и быстро встаю. «Ну, думаю, одежда уже высохла». Я бегу к сушилке. Хотя вещи еще влажные, лучше идти так, чем оставаться в компании с местечковым Казановой.